и прежде всего само упование на благость сверхъестественного существа, он вполне приемлет отшельническое самоотречение и добровольное умерщвление плоти, христианское милосердие и служение ближнему. Кроме того, он одобряет растворение своего «я» в окружающей природе и тенденцию к постепенному его исчезновению, возводимую в идеал поведения в буддизме и некоторых других восточных религиях. Соловьев по поводу шопенгауэровской святости сделал примечательное замечание. Гораздо раньше Шопенгауэра русский народ в своем языке отождествил эти два понятия – «жалеть» и «любить». Значит, для него одно и то же. И подлинное благочестие состоит именно в реализации этих понятий в повседневном поведении людей. По мнению философа мировой скорби, земные радости и наслаждения столь же враждебны морали, как и зависть, вражда, ненависть и вообще злоба, чем-либо мотивированная или беспредметная. Осуждает он и обычное обывательское поведение, хотя это не помешало ему в афоризмах житейской мудрости примирять читателей с практическим суекорыстием как проявлением благоразумного поведения. Вполне приемлемо для философа и существующее государство, хотя он и порицает его как шедевр эгоистического поведения, а всемогущество эгоизма именует метафизическим заблуждением. Но тут возникает общая мировоззренчески-философская трудность. Поскольку в мире представлений господствует необходимость, то, следовательно, всякий эгоистический поступок, а не только просто акт злодейства, последний мог бы оказаться плодом и почти беспричинного каприза, обусловлен необходимым образом. И здесь нет проявления вины, нет и возможности хотя бы некоторым людям изменить свое поведение так, чтобы оно стало моральным. Это все та же поставленная Иммануилом Кантом проблема. Разве может свобода проникнуть из запредельного мира в мир явлений? Шопенгауэр не дает сколько-нибудь удовлетворительного разрешения этой проблемы и предпочитает ответить на совсем другой вопрос. Одинаковы ли характеры людей? Нет, они, конечно, различны. Особенностями характера и определяется то, что одни люди способны направить себя к святости, а другие либо вообще закоснели в зле, либо ведут себя чувственно и легкомысленно. Таким образом, из запредельного, потустороннего в отношении явлений мира к нам проникает не столько свобода, сколько характер. Однако тем самым главная трудность этики Шопенгауэра остается без разрешения. А теперь возвратимся к сопоставлению этики Шопенгауэра с христианской религией. Вслед за Кантом он отвергает все доказательства существования Бога и все попытки оправдать богоправление миром со всеми его несправедливостями, мучениями, злодеяниями и мерзостью, как совершенно несостоятельные. Франкфуртский мизантроп иронически цитирует известное место из Ветхого Завета. «И увидел Бог, что Он создал, и вот хорошо весьма». Он отвергает также попытки придания религии интеллектуальной респектабельности и, подобно Гегелю, не приемлет ни антифилософского приписывания Богу личностных черт, ни претензий религии, как в этом, так и в других вопросах, стать выше философии. В диалоге о религии Шопенгауэр утверждает, что вера и знание несовместимы. Всякое богословие и всякий фидеизм ложны. Он убежден, что религиозные надежды на загробное счастье в корне фальшивы. Шопенгауэр фактически следует Гоббсу и Юму, когда заявляет, что в Европе религия унизила себя, став одной из опор существующего в обществе политического устройства. И в то же время он признает, что из всех религий по своему внутреннему содержанию ему наиболее импонирует христианства.